Глава 15. Евгений. Смотрел на его спину, широкие плечи, узкий таз и поджарые ягодицы. Понимал, что даже этот вид меня возбуждает. Что произошло, что за такой короткий отрезок времени я перестроил свои предпочтения на мужчин? Нет, на одного конкретного мужчину. Эта поправка была главной, основополагающей, особенно после признания. Значит, у нас в головах одни и те же мысли, а в сердце чувства в унисон. И Дима принял меня с недостатками и желанием контролировать его похоть. Почувствовал на кончиках пальцев колющие импульсы. До того картинка, как именно я могу контролировать его, была возбуждающей. И ведь подумал не о походах налево, совсем не о том. О мольбе в его голосе, когда Кулаков будет просить меня кончить. Думал связать его, но зачем же повторяться? Откинул галстук, прикасаясь к его коже, вырывая вскочившие мурашки, что выступили по всему телу. Легко провел ладонью от загривка до копчика, сжал ягодицы, своим левым ботинком заставил Дэма отставить ногу шире. Он застыл молчаливым истуканом. Такой исполнительный, тихий, готовый услужить. Ведь Дима понимает, отчего я злюсь, почему решил наказать. Отошел до стола, позволяя ему наблюдать за своими действиями. Выдвинул ящик, выуживая на свет смазку, веревку, которую просто положил на столешницу, и анальную пробку, которую приобрел еще в Ухане. Широкая, достаточно короткая, но если я правильно рассчитал, она будет давить ему прямо на простату во время движения. А я заставлю Диму подвигаться. «Подойди ко мне». Дима сначала посмотрел на веревку и пробку, потом поднял взгляд до моего лица и шагнул. «Обопрись на стол и расставь ноги». «Ты меня свяжешь?» «Почувствуешь». Голос звучал ровно, даже отстраненно. Я старался, чтобы в него не просочился настоящий ураган с пылающим пульсом, который с каждым приливом крови заставлял член наливаться, укрепляясь. Взял тюбик со смазкой, распределил по анальной пробке. Скользкими руками прошелся вдоль Диминых ягодиц, нажимая на анус. Интересно, он поймет, что я буду груб не потому, что желаю именно этого, а потому, что хочу наказать. А другого наказания, кроме как нарочитая бесстрастность, в голову не шла. Протолкнул палец сразу на две фаланги и сразу же, не дав ему привыкнуть, второй. Дима зашипел, дернулся, но опустился с носочков, на которые пристал, обратно прямо мне на пальцы. Я должен показать своими действиями, что чувствую, и научить его, что ревность в моем исполнении – вещь очень темная и опасная, с горьким послевкусием. Не стал уделять много времени растягиванию, вытащил пальцы, и тут же на их место пришла пробка. Дима снова зашипел, когда я надавил, заставляя стенки расширяться под напором. Думаю, сейчас ему не очень приятно, но стоит чуть потерпеть. Как только она встанет на место, Кулаков поймет, что все было не зря. И будет готов сразу же принять меня, когда мое собственное желание перестанет строить из себя неприступную крепость. Я же не железный. Когда пробка вошла полностью, сверкая большой голубой стразиной, погладил Диму по спине, чувствуя под ладонью напряженные мышцы. Его руки, опирающиеся на стол, также были напряжены. Провел по его плечам и трицепсам, с удовольствием впитывая силу, которой обладал мой любовник. Он на самом деле сильный, мощный, способный дать отпор, и оттого еще более соблазнительна его капитуляция. Сознательный шаг, чтобы я чувствовал себя значимее, ведущим в нашей паре. Мы играли, и распределенные роли не могли не отразиться на характерах, заставляя ситуацию прогибаться под нас. Решил подразнить моего мальчика, потянулся за веревкой, убрал с его глаз и прикоснулся канатом к обнаженной заднице. Дима не выдержал, довернул голову, проверяя, что же я собрался делать, не устроить ли порку. Я дернул бровью, намекая, что не позволял ему подглядывать. Он тут же вернул взор обратно к столешнице, опуская макушку. Легонько, совсем невесомо шлепнул его этой самой веревкой. Ровно настолько, чтобы он сжал мышцы. И тут же застонал. Ведь пробка сделала свое дело. Попала в нужную точку. Улыбнулся. Все сделал правильно. Очередной недошлепок. И Дима прогнулся в пояснице, подавая бедра назад, и застонал еще громче. Отложил веревку, снова взял смазку, вытаскивая собственный член и медленно размазывая по всей длине. «Сомкни колени!» Дима замер, не понимая, что происходит. Пришлось подтолкнуть его, двинув коленом. «Да, так ему будет неустойчиво, но на то и есть стол. Будет поддержкой». Когда его ноги оказались сведены, придвинулся вплотную и начал проталкивать член между его бедер. Потянулся вперед, схватил Кулакова за горло, заставляя принять вертикальное положение. «Сейчас, милый, тебе придется несладко». «Если кончишь до того, как я позволю, не получишь член в свою задницу. Понял?» Двинул бедрами, позволяя скользнуть головке чуть ниже его яиц. Дима судорожно вдохнул. Движение, любое движение его тела сейчас приносило острые вспышки глубоко внутри. Он застонал, обхватил меня сзади за бедра, притискивая ближе. «Ты изверг!» Я не услышал ответ. Отстранился и снова толкнулся вперед. Хорошо смазанный член легко скользил между его ног, а мой лобок ударялся о ягодицы, заставляя Диму крупно вздрагивать и непроизвольно стонать. «Да, черт тебя подери! Я постараюсь!» И я сорвался. Начал импровизированный половой акт с его крепко сомкнутыми ляжками, до шлепка соприкасаясь круглым задом, в котором сверкал бриллиант, и слышал его прерывистые вскрики. Дима не выдержал. Даже несмотря на то, что я держал его за горло, начал наклоняться вперед в поисках опоры. Позволил ему, перемещая ладони на его таз, набирая новый темп. Теперь его стоны стали походить на крики. Дима низко опустил голову, практически касаясь лбом столешницы. «Женя! Жень! Я сейчас кончу!» «Ты знаешь условия!» Я продолжил выпады, с наслаждением наблюдая за тем, как он стискивает кулаки, наверняка закусывает губу, поскольку стоны стали более приглушенные и всячески пытается оттянуть оргазм. Решил еще более изощренно подстегнуть его. Провел руку вперед, схватил его член, сжимая. Его крик и начавшая бугриться мышцами спина подсказали, что он совсем на грани. Стоит мне чуть вздрочнуть, и на пальцы хлынет горячая сперма. Но вместо того, чтобы помочь прийти ему к разрядке, я сильно сжал его у самого основания и увеличил темп. «Жень!» – простонал, заскулил Дима. Его яйца уже поджались. Он готов был освободить их от скопившейся спермы, но я продолжал наказание, раз за разом шлепая лобком по ягодицам, приводя анальную пробку в движение, заставляя ее давить на простату. «Ты будешь мне верен?» «Да, да, да!» Дима снова заскулил. Твою мать, Соболев, ты... Очередной стон. Мне нужен только ты. Легко выскользнул из его сжатых ляжек. Одним рывком вытащил пробку и тут же заполнил Диму собой, продолжая второй рукой сдавливать у основания члена. «Да, блядь, как же хорошо!» Он совсем уронил голову на стол, полностью отдаваясь в мою власть. И я начал так же неистово врываться в него, как до этого терся между бедер, короткими, глубокими толчками. Но держал его член, сжимал, не позволяя излиться. Это была сладкая, мучительная пытка. Но я хотел, чтобы он наиболее остро прочувствовал оргазм. Наш первый совместный оргазм после разлуки и такого некрасивого соединения. У меня самого голову уже вело, в ушах звенело. Я рычал, вколачиваясь в Диму, понимая, что долго не выдержу. Отпустил руку, позволяя ему тут же закричать, обильно орошая пол спермой. И сам сорвался в оглушительный оргазм, проталкивая член как можно глубже, кончая в Диму. Раз, второй, третий. Лег на его спину, глубоко дыша, утыкаясь в шею. Он сказал, что ему нужен лишь я. А мне кажется, только он. Он один. Только Кулаков способен заставить меня потерять голову и пуститься во все тяжкие. Только с ним я могу отпустить себя. Только он с готовностью принимает любое мое предложение и не стесняется проговаривать вслух то, что чувствует, то, что думает. Черт, Димка, ты действительно стал для меня особенным человеком. Дмитрий. Кажется, я становлюсь зависимым от него. Потому что проснулся я в его объятиях, горячих, тяжелых и неимоверно уютных. Вот если бы не природная нужда, так бы и остался в постели, но мне пришлось тихонько выбираться из-под его лапищи, да на цыпочках пробираться в уборную. Соболев наказал меня так, что я не смог даже адекватно мыслить. Это было феерично. И с фантазией у босса все хорошо. С одной стороны, действительно наказал. Я скулил от необходимости кончить, с другой же. Кажется, я нахожу каждый раз новую степень оргазма. С ним. Только с ним. Где, казалось бы, уже достигнут предел, Евгений Романович загоняет на недосягаемые высоты. Анальная пробка. Игра с веревкой, про которую я думал, совершенно однобока. Оказывается, можно не только связывать. Как вспомнил, так сразу же потянулся к ягодицам. Понимал, что Женя не шлепал по-настоящему, так обозначал свое присутствие, щекотал нервы. Значит, он все-таки не за боль? Однако за доминирование и подчинение. Пожалуй, этот вариант мне нравится намного больше того, что успел себе вообразить. Ведь если Соболев хотел, он мог как следует пройтись по моим полужопиям так, чтобы они не просто горели. Я не смог бы на них сидеть. Тем более, Евгений был в подходящей для такой игры кондиции. Но нет. Пусть он был напорист, но все же сдержан. И контролировал каждый свой выпад. Причем не столько фрикций, сколько психологии. Он сознательно шел на те шаги, чтобы я испытал удовольствие. Безумное, ослепляющее, заставляющее кричать удовольствие. Улыбнулся, возвращаясь обратно к кровати, наблюдая за тем, как безмятежно он спит. Мой Соболев. Ярый собственник, ревнивец. Мужчина, желающий, чтобы он был единственным. Да разве можно в своем уме отказаться от такого красавца? Ха! Нет, у меня уже зрели мысли, что я не прочь буду иногда походить на грани, заводя ни к чему не обязывающие разговоры с кем-либо, но обязательно на глазах у Жени, чтобы дома он устраивал мне эйфорию. Злобно сцепленные зубы, ходящие ходуном мышцы от едва сдерживаемой мощи, аура подавляющего самца. Я готов был кончить уже, только представляя это. Ухмыльнулся и скользнул под одеяло, добираясь до вожделенного. Если уж я проснулся, а такой лакомый кусочек оказался рядом, чего же не воспользоваться? Наутро мы чуть было не опоздали на работу. И все из-за меня. Да-да, Женя мне так и сообщил, правда, с лукавой улыбкой. Почему ты не проснулся ночью, чтобы сотворить все, что сотворил? Нужно было за 10 минут до будильника. Ну, извините. Когда захотелось поссать, тогда и проснулся. Женя покачал головой. «Никакой романтики в тебе, Димка». «Ха!» Подмигнул. «Когда нам хватало 10 минут?» «А, значит, вопрос только в длительности прелюдии?» «В длительности секса». Соболев как раз застегивал манжеты, тогда как я, принесший в его номер свой костюм, просачивался в брючины. «Чем тебя не устраивает длительность нашего секса?» «Мне его всегда мало». Застыл с руками возле незастегнутой ширинки. «Нам сегодня обязательно идти в офис?» «После того, как ты оказался в полицейском участке, все непременно. Хотя бы показать, что с тобой все в порядке, а слухи о возможном аресте – всего лишь слухи». Вжикнул молнией. «Я понял. Твои слова, что тебе мало, только слова». Соболев подошел ко мне, сощуривая глаза. «Опасно так?» «Значит, хочешь опоздать еще больше?» «Хочу тебя». Женя коварно ухмыльнулся и пошел мимо меня, к чемодану, который не успел распаковать. «Я хотел оставить это для особого случая. Но если ты настаиваешь...» Он порылся внутри, после чего выудил какой-то мешочек. «Я купил это в Ухане. Пришлось обойти несколько магазинов, прежде чем нашел желаемое. Я уже подготовил его для применения. Так что насчет стерильности можешь не переживать». «Стерильности? Применения? Почему мне уже страшно?» «Снимай брюки. Поворачивайся ко мне спиной и опирайся на кровать. Можешь встать на колени, если будет удобнее». «Оу, значит, все-таки мы продолжаем?» «Ты будешь слушаться?» «Как прикажете, хозяин». Широко улыбнулся, скидывая портки и забираясь обратно на разворошенную постель. «Трусы долой!» Обернулся назад, подсматривая, как он подходит ко мне. «Я сам». «Это что-то новенькое. Обычно ты любишь смотреть, как я сам скидываю с себя...» «Ух!» Задохнулся от того, что его палец внезапно оказался внутри. Конечно, после недавнего секса меня не нужно было растягивать, но я не ожидал такого резкого вторжения. Да и труселя мои скатились на бедра, как по мановению волшебной палочки. Второй рукой Женя огладил мою левую ягодицу. «Да, мне нравится смотреть, как ты раздеваешься передо мной. Да кто бы отказался лицезреть стриптиз в исполнении привлекательного блондина?» «Значит, любишь светловолосых?» «Будешь припоминать мне ту блондинку из Элькрафта при любом удобном случае?» Его пальцы исчезли, но на анус начало давить что-то другое. Приятно силиконовая. «Просто к слову пришлось». Соболев надавил, и его фаланги снова оказались во мне, вслед за вещицей, что он у меня вставил. «И что ты там делаешь?» «Всего-навсего показываю тебе, что я думаю о сексе с тобой в течение дня, и чтобы ты точно знал, в какие моменты буду подсказывать». Он отстранился. «Одевайся. Нам пора выходить. И так остались без завтрака». «Э-э-э...» Он предлагает мне одеваться, когда оставил внутри. Когда до меня дошло, что это может быть, быстро собрал себя с кровати. «Стой! Ты же не хочешь мне сказать, что засунул в меня вибро-яйцо?» Соболев продемонстрировал смартфон с приложением. Дотронулся до экрана, чуть проведя пальцем вверх, и меня подкинуло. Внутри что-то завибрировало, посылая по телу приятные мурашки и отдаваясь в простате. Закусил губу. «Ты ведь не рассчитываешь, что я соглашусь? Впереди рабочий день, ты сам сказал!» Соболев прочертил по экрану подобие кардиограммы, отчего меня вообще заставило дернуться и застонать. «Чем дольше ты будешь собираться, тем больше я буду изучать приложение. Работает?» Он снова послал бегунок вверх, заставляя мой член твердеть буквально на глазах. «Жень, ну правда?» «Не работает, значит. Как так?» Он заставил бегунок зажаться, отчего вибрация увеличилась, и повел ее вверх. «Бля!» Схватился за стул, поскольку он был ближе всех. «Я же буду ходить так со стояком весь день!» «Длинный пиджак, твой друг?» Женя покачал смартфоном у меня перед носом. «И да, помни, каждый отклик в твоей заднице – намек, что я хочу оказаться на месте того милого силиконового друга». «Кажется, это будет долгий, мучительно долгий день». Я готов был выть в голос. Кто меня вообще за язык дернул утром? Соболев слишком часто, оказывается, думал, как бы сподручнее было бы меня нагнуть и трахнуть. Я целый день находился на чертовой сладкой грани. Он заводил это вибро-яйцо, когда ему вздумается. Заставлял меня каждый раз вздрагивать и пытаться отрешиться от ощущений, сохраняя невозмутимый вид. Со стояком очень невозмутимо выходит, правда? Я несколько раз подходил к нему с мольбой в голосе. «Евгений Романович, можно вас?» «Меня можно и нужно, но позже». И так каждый раз. И после того, как он неуловимо убегал за очередным китайцем решать тысячную задачу за день, я чувствовал его пристальное внимание. Но я нашел нужный момент. Когда Соболев отлучился в уборную, он оставил свой телефон на столе. Я тут же воспользовался моментом и стащил его. Выбрался в коридор, дошел до пожарного выхода, толкнул дверь, оказываясь на лестнице, и тут же полез в его смартфон. Вернее, попытался. При первом же касании кнопки разблокировки меня ждал сюрприз. Нет, конечно, я предполагал, что там будет стоять защита, но думал, что подобрать графический ключ не составит труда. Все же основные положения линий всем давно знакомы, чтобы их легко было прочертить одним пальцем. Да-да, графический ключ. Но не он смотрел на меня, когда я хотел уже проявить метод дедукции, попав внутрь приложения и отключив сопряжение с устройством, или снизив интенсивность, хотя бы. Нет. Стоило лишь нажать на кнопку, как экран мне показал премилую запись на чистейшем русском. «А вот за это тебя ждет наказание». Сердце ухнуло в пятки. Женя знал, что я попытаюсь это сделать? Я ведь не замечал раньше, чтобы у него экран пестрил слоганами. Выключил. Попытался снова. Послание поменялось. «Да что за чертовщина?» «А ты отчаянный». Выключил. В очередной раз нажал на разблокировку. «Дэм, это уже третья попытка. Ты хорошо подумал?» «Дэм, однозначно эту защиту установил Соболев. Против меня. И телефон оставил прямо перед моим носом якобы случайно, тоже нарочно». Выругался себе под нос, возвращаясь в наш кабинет. начальник еще не вернулся. Либо я слишком спешил в попытке добраться до возможности самому регулировать собственную эрекцию, либо же он давал мне шанс как следует оплошать. И почему-то мне казалось, что второй вариант более жизнеутверждающий. Хитрый, продумавший все бес, дьявол, искуситель, Люцифер, Соболев. Кажется, его фамилия в моих устах скоро станет нарицательной. Брюнет заявился еще через пару минут, мазнул по мне взглядом, прошел до своего места и потянулся к телефону. Нажал и тут же хмыкнул, фигурно изгибая бровь. Смерил меня таким взглядом, что я понял. Наказание неминуемо. И тут же внутри меня начала работать секс-игрушка. Пришлось глубоко вдохнуть и стиснуть зубы, пытаясь сесть так, чтобы вибратор меньше давил на простату. Но куда там? Она за эти полдня уже разбухла. Да наверняка была вдвое больше, чем в спокойном состоянии. В следующий раз я хотел хотя бы стравить напряжение, направился в кабинку туалета и тут же получил СМС. «Ты ведь помнишь, что если кончишь до того, как я тебе позволю, наша игра примет новый уровень?» Пнул унитаз. «У него что, радар на меня задействован? Глаза на затылке? Уши встроены в стены? Как он вообще понимает, что я собираюсь делать?» Четвертая попытка. Я попытался склонить, о боже, Евгения Романовича на секс прямо в офисе. Мне стало настолько плевать на то, где мы находимся и могут ли нас застукать, что я дрожащими от нетерпения руками набрал ему прямо посреди совещания. «Я очень хочу тебя. Очень. Прямо сейчас». Соболев, который в этот раз сел по другую сторону стола, наверняка, чтобы видеть выражение моего лица во время того, как он нажимает свои волшебные кнопки в дьявольском приложении, увидел сообщение, дернул уголком рта и отложил телефон. Даже не ответил, скотина. «Кажется, ты не понял. Я хочу, чтобы ты меня вытрахал. Глубоко, жестко. Так, чтобы я орал, чтобы твои яйца шлепались о мой зад». Соболев снова подвинул к себе телефон. Темные брови на мгновение взлетели вверх. Он нашел меня взглядом, и я тут же растекся лужицей. Столько обещания было в его глазах, стремительно темневших, завораживающих, притягивающих меня глазах. Женя все же соизволил ответить. Но его ответ не принес мне облегчения. Совсем. «Понял». «Гад! Засранец! Невозможный мужчина! Как же я его хочу! Ненавижу! Хочу! Хочу, чтобы он так же страдал, как я! Хочу заставить его изнывать от желания! Хочу, чтобы он только и думал о том, как он хочет кончить, а я не буду ему этого позволять! Хочу... Хочу трахнуть его. Блять, я сейчас хотел одновременно оказаться под ним, чтобы его огромный член заполнил меня, заменяя ту маленькую штучку, что снова стала вибрировать, подсказывая, что Соболев тоже не против заняться сексом. Так. И выебать его. Поставить раком и вогнать Дэмиана в его тело. Заставить кричать и рычать. Я хотел, чтобы он кончал от моего члена в своей заднице. И я бы уж постарался сделать так, чтобы он испытал весь спектр эмоций, которые привели бы идеального босса к состоянию агонии, в которой сейчас находился я. И он сам оказался виноват в моем желании. Ну, Евгений Романович, ну, держись. Послезавтра у тебя день рождения. У меня, кажется, планы начинают меняться. И все те приблуды, что я приобрел для удовлетворения хозяина в твоем лице, могут пригодиться и мне. Хотя бы на второй раунд.